Мне приснилось, что я сочиняю рассказ. Пожилой, изможденный мужчина стоит на грязной лестнице и кричит в форточку. «Ира! Ира! Храни мои деньги! Только сшей себе пальто! Лучше не модное, чтобы долго носить, нейтральное, чтоб перешивать можно было. Шей обязательно и добротное, а остальные деньги храни, мне не нужны будут. Нам, ты меня слышишь?» Я буду о тебе думать, здесь не стареют. Так говорят, мы будем хорошо жить, я почти привык, это не так страшно, храни тебя Господь. Все. 14.03.68 года.